Глава 83. Мокрая по пояс, замерзшая, оглушенная воем сирены, Сабина, кашляя и тяжело дыша, наконец добралась до коридора, где находились камбуз и кладовая. Это оказалось не так легко, поскольку судно накренилось еще сильнее, а клубы дыма теперь заволокли все палубы. «Кора!» — позвала она. «Я здесь!» — раздался голос Коры из помещения, перед которым упавший стеллаж заблокировал дверную ручку, так что дверь нельзя было открыть внутрь. Судя по надписи, это была радиорубка. «Что вы там делали?» — крикнула Сабина сквозь вой сирены. «Искала шпионские данные!» — тут же ответила Кора. «Дрянь, ты все еще играешь свою роль». На самом деле она, вероятно, искала либо Снейдера, либо датчанина, который внезапно перестал выходить с ней на связь, потому что лежал мертвый в душевой кабине. Или она хотела послать радиограмму своим сообщникам. Сабина потрясла стеллаж, но тот не сдвинулся ни на миллиметр. Хорошо, тогда грубая сила. Она вытащила пистолет и прицелилась в дверную ручку. «Отойдите от двери!» «Я застряла здесь! У меня сломана нога!» «Еще и это!» «Закройте лицо!» Сабина выстрелила в дверную ручку. После четвертого выстрела ручка отлетела, стеллаж был покорежен, а затворный механизм замка сломан. У Сабины звенело в ушах. Она пнула дверь, и после второго удара та открылась внутрь. Радиорубка была погружена во тьму, а вода набрала уровень в пару сантиметров. «Вы в порядке?» — крикнула она. «Да, все в порядке», — раздался приглушенный ответ Коры из глубины комнаты. Помещение было не очень большим. В красном аварийном свете, падающем из коридора, Сабина увидела, что там были небольшой иллюминатор, стол с радио, стул и несколько стеллажей с папками. Внезапно Кора возникла перед ней, пнула ее в колено, ударила в горло ребром ладони и выбила у нее из руки пистолет. Сабина упала на пол, задыхаясь. Она чувствовала боль одновременно в нескольких местах. «Я хотела вывести вас с судна», — выдохнула она. «Спасибо вам за это», — отрезала Кора. «Но вы думаете, я такая дура и не знаю, что вы уже все выяснили?» Сабина попыталась сесть, но Кора вытащила пластиковый нож из кожаных ножен на икре и направила его на Сабину. «Лежать!» «Это тот нож, которым вы ударили Кшиштофа?» Кора не ответила, но ей не нужно было отвечать. Конечно, это орудие преступления. Вот почему никто не смог найти его на участке Хокена, ведь Кора всегда носила его с собой, и никто даже не подумал заподозрить ее или обыскать. Эта живучая тварь никак не хотела умирать. Кора потянулась к поясу, отцепила наручники и бросила их в лужу перед Сабиной. Тем временем вода уже текла по коридору и поднялась на этой палубе на два пальца. С громким скрежетом судно накренилось, а затем раздался жуткий треск. Первые контейнеры вырвались из крепления и упали в море. «Пристегните себя к стеллажу!» «Вам это с рук не сойдет». «Быстрее, а то получите ножом прямо здесь». Кора наклонилась и подняла пистолет Сабины. «Или вы предпочитаете пулю в затылок?» Сабина защелкнула один наручник на запястье, а другой пристегнула к перевернутому стеллажу в коридоре. Стены снова заскрипели, и по коридору хлынул мощный поток воды. Если на борту были крысы, им теперь самое время покинуть судно. «Я видела Снейдера через иллюминатор на скалах», — пробормотала Кора. «Кажется, он ранен». «Как вы узнали, что я все о вас выяснила?» Кора полезла в карман анорака Сабины, забрала набор отмычек и хотела бросить его в радиобудку, но потом передумала и спрятала в карман брюк. «Вы дозарядили свое оружие. Значит, заметили, что кто-то опустошил ваш магазин. И вряд ли это был Снейдер, не так ли?» Теперь Кора вытащила магазин из Глока, один за другим извлекла оставшиеся патроны и положила их в карман. «Судно горит, да? Газовые баллоны и топливные баки наверняка взорвутся в любой момент. От вас ничего не останется, кроме обугленных останков на дне моря». «И водолазы-спасатели подумают, что я сама приковала себя к стеллажу», — язвительно спросила Сабина. Кора хладнокровно улыбнулась. «Ну, вероятно, это был Хокон или датчанин. Они оба мертвы». «О, и кто об этом знает, кроме вас? Снейдер? Им я займусь, как только выберусь отсюда. И не волнуйтесь, утонуть не самый плохой способ умереть. Это болезненно и быстро». Она бросила пистолет в воду рядом с Сабиной. Сабина лишь покосилась на него, но не попыталась дотянуться. «Почему вы продавали информацию из БК и спецслужб? Ради денег?» «Моя дочь больна, Я уже объясняла вам. Но вы не сказали, что с ней? Нехватка кислорода при рождении. Пуповина обвелась вокруг шеи, и, рожая, я превратила совершенно здорового ребенка в инвалида, который полностью зависит от медицинских аппаратов. Но это была не ваша вина. Я слышала это 1000 раз, но попробуйте объяснить это матери. Я никогда с этим не соглашусь. Она горько рассмеялась. Я люблю свою дочь больше всего на свете и не смогу сдать ее в интернат. Но уход на дому стоит денег. Денег, которых я не могу заработать официально. Этого ответа вам достаточно? Есть социальная помощь, — возразила Сабина. Да, конечно, — Кора рассмеялась. Моей дочери нужна дорогостоящая реабилитация в специальной клинике, но нам ее не одобрили. Поэтому мне пришлось брать кредиты у людей, с которыми вам даже не захочется встречаться. Какая дикая причина убить стольких людей и поставить под угрозу жизнь и работу стольких коллег? Это государство ничего другого не заслужило, — бросила она. Жестокая месть? Я знала, что вы не поймете. Кора сверкнула на нее глазами. Если то, что я сделала, всплывет наружу, то я не только распрощаюсь со своей карьерой, но и навсегда сяду в тюрьму за госизмену, а моя дочь останется одна до конца своей жизни. Кора перешагнула через нее и пошла по коридору. «Прощайте». Сабина потянулась за пистолетом, схватила его и прицелилась в Кору. «Остановитесь и освободите меня». Кора удивленно обернулась. «Ваш магазин пуст». «Когда вы тайно опустошили мой магазин в контейнере, то совершили ту же ошибку, что и сейчас. Вы забыли патрон в стволе». Лицо Коры побелело. Она попятилась. За секунду Сабина взвесила свои шансы. С помощью одного этого патрона она могла бы расстегнуть наручники. А потом? У Коры все равно был нож, которым она чуть не убила Кшиштофа. Если Сабина промахнется, Кора сбежит, убьет Снейдера и исчезнет навсегда. Но так просто тебе не уйти. «И что теперь?» — неуверенно спросила Кора. Сабина прицелилась Коре в грудь и нажала на спусковой крючок. Кору отбросила назад, и она упала на спину в воду в метре от Сабины, где ей осталось лежать. «Вы меня...» — прохрипела Кора, пытаясь поднять голову. Вода заливала ее лицо. «Самооборона», — пробормотала Сабина. «Иначе я бы сама погибла на этом судне». Кора сделала еще несколько вдохов, затем ее конечности обмякли, и голова снова упала в воду. Сабина попыталась ухватить Кору за ногу, чтобы притянуть тело ближе, но не смогла дотянуться до ботинка, без шансов. «Черт!» — прошипела она. Даже ногами не могла достать до Коры, поэтому поднялась и попыталась перетащить весь стеллаж на полметра по проходу. Но металлические распорки заклинило в стене, и конструкция не сдвинулась ни на сантиметр. «Проклятье!» Ей нужно было как-то добраться до тела. В сумке Коры лежали патроны для ее пистолета. Но ей хватило бы и отмычки, чтобы открыть наручники. Ключ от них, вероятно, тоже у Коры. Однако все это было бесполезно, пока Кора лежала в коридоре вне ее досягаемости. Судно содрогнулось, затем накатила ударная волна. Сабину отбросила назад и вжала в стеллаж. Яркая вспышка осветила иллюминатор радиорубки. В следующий момент она услышала глухой взрыв на палубе. Сейчас начнется фейерверк. Как сумасшедшая, она трясла стеллаж, но добилась лишь того, что конструкция еще больше деформировалась и намертво застряла между стеной и полом. Взрывы быстро следовали один за другим. На этот раз в корпусе. Грузовое судно несколько раз тряхнуло, и оно еще больше накренилось на бок. Вода плескалась о стену, поднималась все выше и продолжала скапливаться в конце коридора. Сабина замерзла и дрожала всем телом. Тем временем радиорубку уже настолько залило водой, что из спутанных кабелей, расположенных у самого пола, летели искры. «Вода! Точно!» Сабина посмотрела на труп Коры. Поток воды, становившийся все сильнее, постепенно сдвигал тело в ее направлении. Дрейфуя, Кора сместилась, ударилась головой о стену, потом снова замерла. «Нет, иди сюда!» — крикнула Сабина. Затем судно снова тряхнуло. Оно накренилось, и труп скользнул в сторону Сабины. Онемевшими пальцами Сабина наконец ухватила Кору за брючину и подтянула к себе. «Где мои отмычки?» Сабина порылась в кармане брюк Коры и, наконец, нащупала футляр. Но в следующий момент что-то взорвалось в корпусе судна, и последнее, что она почувствовала, это как ударной волной ее сбило с ног, отбросило назад, и она ударилась головой о стену.